Глава 6. Ангелина. Мы лидировали, как бы неожиданно это ни звучало. План Ярослава работал идеально, а наши соперники злились. В какой-то момент я глянула на Даву и заметила его недовольное лицо. Впервые он не улыбался. Однако Саша словно почувствовал, что на него смотрят, и тут же изменился в лице, снова стал дружелюбным. Я отвернулась, не хотела привлекать к себе лишнего внимания, да и девочка из Ашек должна была вот-вот передать мне палку для продолжения эстафеты. Поставив ногу на старт, я протянула руку. Сердце в груди сжалось, мне никогда не нравились соревнования, казалось, я подведу своих. Блондинка с дулей на голове добежала до черты, передала мне палку, и я сорвалась с места. Пока бежала, ощущала, как горит грудь и перехватывает дыхание. Моя соперница не отставала, а у нижней линии, где нужно было наклониться, мы вообще сравнялись. Я коснулась пальцами земли и помчалась, что есть мочи, обратно. В голове вертелись слова: «Ты не имеешь права на поражение». Не знаю, откуда это взялось во мне, раньше я не переживала бы о победе, но сейчас почему-то ощущала странное чувство окрыления, и оно, подобно ветру, подталкивало в спину. Вдруг, буквально у финишной черты, когда оставалось всего несколько рывков, мне попался под ноги камешек, проклятый, дурацкий камень. Я споткнулась и сама не поняла, как полетела лицом вниз. Пытаясь защититься от удара, я выставила руки вперед и приземлилась в позе собачки. Это было ужасно. А когда послышались смешки, мне стало вдвойне неприятно. Время словно замерло, и я могла отчетливо видеть каждую ухмылку на лицах наших соперников. Они радовались моему поражению. Нет, нашему. Ведь я в один момент уничтожила шанс на победу целой команды. Переведя тревожный взгляд на своих, я заметила на их лицах разочарование. «Все кончено». «Палку!» — раздался вдруг строгий голос Громова. Я подняла голову и встретилась с его взглядом. И он будто прожег меня до косточек. Взгляд его был холодным и тяжелым, но в то же время в нем не было ни капли осуждения. «Держи!» — прошептала я, протягивая пластиковую палку для эстафеты. Он обхватил ее своими длинными пальцами, красивыми, хотя о чем это я? Разве пальцы могут быть красивыми? Глупость какая-то. А через секунду Ярослав уже бежал вдоль линии, оставляя меня позади. Его соперником был мой одноклассник Валера Нишин, высокий, с ногами почти от ушей. Валера быстро бегал, иногда выступал за школу, и я была убеждена, что Громов не может тягаться с ним. Однако Яр взял смекалкой. Он раньше времени поддался вперед, скользнув кедами по песку, затем коснулся пальцами земли и развернулся, в то время как Нишин только начинал наклоняться. Громов уже бежал обратно. «Давай, Ярослав!» — закричала блондинка, которая была передо мной. Наши соперники тоже стали вовсю скандировать слова поддержки Валере. Оставались считанные секунды до финиша, Нишин уже почти догнал Яра, но в последний момент он дал слабину, и в итоге мы выиграли. «Ура!» — радостно завопила моя команда. Кто-то даже хлопал в ладоши. Я же стояла в тени высокого тополя и кусала от досады губы. Мы чуть не проиграли из-за моего фиаско. Мне было так неприятно осознавать, что я была балластом в этой игре. Екатерина Никитична дунула в свисток и объявила, что мы можем расходиться. Урок окончен. Блондинка из Ашек, проходя мимо, задела меня плечом, явно специально, и глянула с таким высокомерием, словно ледяной водой окатила. Остальные же молча поплелись к школе, обсуждая между собой победу. Кто-то нахваливал Ярослава, кто-то просто поражался, как он круто все рассчитал. Сам Громов молчаливо шагал впереди, будто ему было наплевать на происходящее. «Ты как?» — спросила Лиля, поравнявшись со мной. «Ну...» — я взглянула на свои ладони. На них были ссадины, остатки от песка и засохшая кровь. В коленках отдавала легкая пульсирующая боль, поэтому я двигалась небыстро. «Ого, надо промыть!» — спохватилась подруга. «Ага», — я пожала плечами. Настроение упало ниже плинтуса. «Ты что, расстроилась из-за падения? Какая глупость!» «Согласна, но...» — со вздохом начала я, но так и не договорила. Сама не понимала толком, из-за чего парюсь. Это же дурацкая эстафета, от которой в наших жизнях ничего не поменяется. «Ты из-за Давы?» — шепнула Лилька, закинув руку мне на плечо. «А он-то тут при чем?» — искренне не поняла я. «Думаю, ты ему симпатична». «Вот инфа, соточка!» — уверенно заявила Лилька. «А мне кажется, он тебе нравится». «Что? Нет!» Подруга убрала руку с моего плеча и отвела взгляд в сторону, словно не хотела, чтобы я видела ее лицо. Неужели между нами появились секреты? «Если он тебе нравится, в этом...» «Забей, пошли лучше скорее в туалет, пока твои ладони еще можно отмыть». На этом мы оборвали разговор о парнях. А потом, буквально перед самым началом следующего урока, по пути нам встретился Саша. Он поджидал нас у входа в класс, облокотившись спиной о стену и скрестив руки на груди. Теперь он выглядел иначе, как подобает принцу из роскошного дворца, где-то на живописной окраине города. Дорогие красные кроссы, темные джинсы, обтягивающие его накачанные ноги и брендовая белая майка с большими буквами «С» и «К» сбоку. «Привет!» — очередная улыбка и дружелюбный тон. Мне вдруг стало интересно, какой Дава настоящий? Люди не бывают настолько безупречными круглосуточно. «Привет!» — в один голос ответили мы с Лилькой. «Как ты, ангел?» Он снова назвал меня этим дурацким именем. Я ненавидела это сокращение. Еще до того, как Саше пришло в голову сократить мое имя до такого варианта, в младших классах так обращались ко мне одноклассники. Кто-то иногда подшучивал на тему церкви, добра и зла, а кто-то просто удивлялся, как родители в здравом уме могли назвать ребенка ангел. В какой-то момент я не выдержала и объявила протест. Стала исправлять каждого и просить называть меня только Линой. Со временем проклятое сокращение «ангел» затерялось, и вот опять оно нависло тучей надо мной. Падение было не сильно жестким. «Жить буду», — уклончиво ответила я. «О, Абрамова, привет!» Рядом с нами остановилась Ася, первая красавица класса, с которой мы разве что обменивались приветствиями. Якова заправила пшеничную прядь за ухо. Она была с распущенными волосами, которые достигали поясницы. «Привет», — сухо отозвалась я. Понятное дело, Асю привлек Дава. Интересно, они были знакомы? «Ну-ка, дай посмотрю», — сказал Саша и вдруг нагло потянулся к моей руке. Перевернул ее ладонью вверх и стал внимательно осматривать. Я дернулась, ощущая, как в груди все сжимается от неловкости ситуации. А тут еще подружки Аси подоспели и несколько моих одноклассников. Мы буквально приковали к себе всеобщее внимание. «Да все нормально», — прошептала я. «Надо срочно в медпункт», — не унимался Саша. «Не стоит, ангел». Дава посмотрел на меня таким взглядом, словно я была драгоценностью, которую он хотел сберечь. Но на ней появились сколы. Любая другая, наверное, умерла бы от этого взгляда, растаяла на месте, а мне сделалось настолько неловко, что лучше бы провалиться сквозь землю, если это все Громов, если это его коварный план. Я нашлю на этого умника 1000 проклятий. Какой же он все-таки мелочный, если решил так разыграть меня из-за какой-то ерунды в раздевалке. Ну а если нет, хотя такого быть не может. Дава никогда не замечал меня, а тут ни с того ни с сего заметил. Не верю. Ох, как бы мне хотелось просто спокойно дожить оставшиеся 4 месяца в школе, а не быть центром сплетен. Я же сказала, все нормально. В этот раз я дернулась сильнее и смогла вырваться из схватки Давы. «У меня с собой есть зеленка», — запела соловьем Ася. «Давай, я в классе обработаю твою рану». «Отлично, так и сделаем», — согласилась я, хотя не планировала ничего обрабатывать. И вообще, откуда у нее с собой зеленка? Это даже звучало смешно. «Но...» — попытался возразить Саша. «Увидимся», — отрезала я и, схватив за руку Лильку, шмыгнула с ней в кабинет под пристальными взглядами одноклассников.